«Наглый малец», — пробормотал он, отходя вглубь кабинета, где тени сгущались в подобие кокона. «Здесь ломаются даже титаны. Но ты, парень, кажешься перспективным». Штаб клинков впивался в небо черными башнями. Готические шпили походили на мрачные маяки. Стены, покрытые барельефами, напоминали кожу древнего дракона. Представившись новобранцем на проходной, я спокойно миновал пункт охраны. Воздух на территории ордена был густ от ладана. Запах старинных книг смешивался с едким душком полироли для клинков. Но сильнее всего здесь воняло амбициями, кислыми, как испорченное вино. Адепты клинков маршировали строем, их черные мундиры шуршали, словно крылья летучих мышей в тесной пещере. Сапоги стучали в унисон, выбивая ритм. Мертв жив, мертв жив. Неподалеку, под высокой аркой, замерли магистры. Их плащи, расшитые золотыми нитями, шевелились сами по себе, будто под тканью поселился ветер. Обрывки фраз неохотно падали с их бледных губ. В 37-м секторе драконы прорвали оболочку. Говорят, нашли следы когтя Ваддана. Смотри, новичок пришел, сгорит за неделю. Недолго думая, я прошел в самое большое и важное здание. На входе меня тут же встретил стражник в черном плаще. Вы к кому? Я новобранец. Хочу вступить в орден. Следуйте за мной. Грустно ухмыльнувшись, буркнул служивый и повел меня в сторону лестницы. Сводчатые потолки прогибались под тяжестью люстр канделябров, отлитых из сплава серебра и костей. Вместо свечей, голубые огни в стеклянных шарах, внутри которых метались подозрительно знакомые тени. По стенам висели щиты с гербами, но вместо львов и орлов там были выгравированы порталы, поглощающие самих себя. Атмосферное место. Присвистнул я. Ничего не скажешь. Провожатый странно покосился на меня и ускорил шаг. Через минуту мы оказались в лифте. Он загудел и понес нас на верхний этаж. Спустя несколько секунд мы оказались на последнем уровне здания. Вид из окон открывался чудесный. Но стражник в черном хмыкнул и попросил меня поторопиться. Петляя по длинным коридорам, мы наконец-то оказались у нужного кабинета. Аккуратно постучав в дверь с определенным ритмом, мой провожатый покрылся холодным потом. Видно, он не очень любил беспокоить начальство по пустякам. Отодвинув мужика в сторону, я открыл дверь и нагло вошел внутрь. Кабинет был вырезан из единого куска базальта, холодного, пористого, как легкие древнего вулкана. Стол главного инспектора, который принял меня на пляже, напоминал алтарь. Черепа монстров глядели пустыми глазницами, их рога и клыки сплетались в канделябр, где вместо свечей горели шары с магическими ядрами. Воздух вонял формалином и гнилыми обещаниями. Определенно, служивый был фетишистом. Инспектор сидел, откинувшись на спинку стула. Его пальцы барабанили по челюсти гидры. Из нее все еще плохо пахло. Хаэм Морозов. Он протянул мою фамилию, как палач протягивает веревку. «Опять наглеете? С кем имею честь?» Беспардонно спросил я. «Если этот тип хотел меня напугать, то у него ничего не получилось, и вряд ли получится. Многие пытались, маги, короли, боги. И где они теперь? КХМ, мое имя Виктор Краев». Явно не ожидавший от меня такого напора, ответил мужчина. «Я главный инспектор кликов по Севастополю. Позвольте узнать, зачем вы пришли?» «Как зачем? Вступить в орден, конечно. Нравится мне ваша форма. Шутить изволите? Да какие шутки? Я состроил обиженную морду дебила. Хочу быть с вами. Ненавижу монстров и порталы». Прониклись после несанкционированной вылазки, видели трупы несчастных людей, еще как проникся. «Не то слово», — заголосил я, вспоминая полный мешок с золотом, что удалось стащить из другого измерения. «Трупы, бедные люди, ужас, одним словом». «Ладно», — Краев забарабанил пальцами по столу. «Тогда у вас два пути: год учиться, или сдать экзамен прямо сейчас, но взнос – 10 тысяч имперских рублей, за срочность, в случае провала деньги не возвращаются». Я усмехнулся и запустил руку под плащ. Золотой слиток, выплавленный в ином мире, был теплым, как только что вырванное сердце. Металл тонко зазвенел, когда я рубанул его ребром ладони. Половинки глухо упали на стол. «Половинки хватит?» Краев наклонился вперед, его зрачки сузились. Тут даже больше, сразу видно, вы из знати. Интересный сплав, он провел языком по губам, будто пробуя вкус металла. «Достаточно ли?» — повторил я. Мужчина откинулся на стуле. «Более чем, а сейчас я попрошу вас пройти со мной на арену, там мы и проведем экзамен». Я пожал плечами, положил половину слитка обратно в карман плаща и повернулся к выходу. Краев сгреб оставшееся золото к себе в выдвижной ящик и встал из-за стола. Он лично сопроводил меня до центрального плаца, где многие члены ордена оттачивали свое боевое мастерство. Здесь пахло порохом, магией и сталью. Это и была так называемая арена. Солнце висело высоко в зените и палило нещадно. Я сбросил с себя плащ, хрустнул шейными позвонками и требовательно уставился на главного инспектора. Виктор поднял руку, и тренирующиеся люди на плацу замерли. «Сегодня у нас новый кандидат, хочет сдавать экстерном». С стороны плаца дружно прозвучали злорадные смешки, а Краев тем временем продолжал. «Клинки – это воинская элита, обученная сражаться с монстрами и иномирными тварями. Это мастера, которые посвятили всю свою жизнь защите мира людей. Только мы способны закрывать порталы, только мы приносим покой в океаны хаоса, и поэтому пусть против новичка выйдут лучшие из нас». Виктор выдержал театральную паузу и продолжил. «Как всегда, условия просты. Полноконтактный бой, трое против одного. Если кандидат продержится минуту, то у нас появится новый брат. Если же нет, то год обучения гарантирован. Может быть, начнем?» Сдерживая зевоту, процедил я и направился к центру песчаной площадки. Ко мне подошел один из клинков и вручил меч. Я демонстративно воткнул клинок в землю. Ну, захотелось мне повыпендриваться. А что, имею право. Как раз в этот момент на арену вышли трое. Они перебрасывались насмешками. Первый был гордецом с двуручным мечом, напоминавшим железнодорожную шпалу. Второй – худощавый тип с парой кривых кинжалов. Он вертел их пальцами, как карандаши. Третьим оказалась женщина в кожаном доспехе, чья алебарда сверкала зубьями, словно пасть акулы. «Малыш», – гаркнул мечник, – «не обижайся, если я тебя пополам переломлю». «Только не плачь», – хихикнул кинжальщик. «Я ему глаза выколю», – угрюмо буркнула алебардистка. Я зевнул, снимая с себя рубашку. Плюм, свернувшийся на плече в виде капли пота, тихо заурчал. Он знал, что даже без магии я их уделаю. Я поманил противников ладонью, издевательски, грубо. Мечник рванул вперед, занося меч над головой. Я пропустил удар в миллиметре от лица, уловив момент, когда его вес сместился на переднюю ногу. Резко шагнув в бок, я вцепился в его запястье, провернул сустав, меч рухнул на песок. Удар локтем в солнечное сплетение, и гордец осел на колени, хрипя: «Ты, какого черта?» Но мне некогда было отвечать. Кинжальщик прыгнул сзади, лезвия сверкнули. Я поймал его за предплечье, провернув тело как рычаг. Его собственная инерция швырнула его в перекладину турника, что стоял на плацу. Второй клинок выпал из руки, я подобрал его и швырнул обратно, вонзив в песок между его пальцев. «Смотри», — я махнул рукой, — «твои игрушками лучше в ножички играть, и это, только не плачь». Но позлорадствовать мне не дали. Алебардистка крутанула древко, пытаясь сохранить дистанцию. Я прыгнул вперед, пригнувшись под смертоносным взмахом, и рванул древко на себя. Она потеряла равновесие, мой кулак врезался ей в челюсть, а колено уперлось в грудь, прижимая к земле. Алебарда упала, зубьями вниз, вонзившись в песок рядом с ее головой. «Копать надо было», — кивнул я, в метафорическом смысле. На табло истекла минута. Три противника, три победы. Тишина повисла гуще дыма. Краев захлопал, но его аплодисменты звучали, как выстрелы в пустоту. Перстень новичка, он швырнул кольцо с цифрой. Оно упало в мою ладонь, холодное, как лед. Я тут же нацепил перстень на средний палец. Также Виктор вручил мне планшет, похожий на браслет с сенсорным экраном. Я активировал его, и он ожил на запястье. Закрыто порталов. 0. Ранг. Песчинка. Добро пожаловать в Орден Клинков. Усмехнулся Краев, его голос был похож на скрип ножа по стеклу. Только не умрите в первом же портале. О, я планирую жить долго, ответил я, разглядывая на экране планшета карту с метками аномалий. Очень долго и очень счастливо. Плюм, сидевший на плече, фыркнул, выпустив облачко искр. Арена провожала нас гулом одобрения, но в ее реве слышалось предупреждение. Ты здесь чужой. Я вышел с тренировочной зоны, чувствуя, как планшет жжет запястье. Впереди ждали порталы, трофеи и главное, бескрайнее поле для экспериментов. Глава 8. Только я накинул на себя рубаху, как главный инспектор Клинков решил меня окликнуть. Барон Морозов. Погодите, куда вы так быстро засуетились? Как куда? Порталы закрывать и все такое, буркнул я. А нашу форму примерить не хотите? Я посмотрел на братьев, на их черные одеяния с серебряной прошивкой. Выглядело неплохо. Во всяком случае, их одежда была качественнее той, что я сейчас носил. Бесплатно, на всякий случай уточнил я. Краев усмехнулся. Конечно, так как вы теперь член ордена, платить будете только кровью, потом и закрытыми порталами. Такой дисконт меня устраивает. Тогда прошу за мной. Главный инспектор повел меня вдоль темных строений, рассказывая по пути интересные байки о преимуществах службы в столь прославленном ордене. Через несколько минут мы оказались у одноэтажного склада. Краев попросил меня подождать снаружи, а сам нырнул внутрь здания. Из-за двери я услышал трехэтажный мат и говор двух напряженных мужчин. Спустя какое-то время главный инспектор вышел с новенькой формой в руках и натянуто улыбнулся. «У нашего прапора Юрия Шматко хрен что возьмешь. Ну, ё-моё!» Донеслось со склада. «Расхитители!» Краев суетливо вручил мне обновки в руки и поспешил удалиться от склада на безопасное расстояние. «Идемте, я вас провожу». Дойдя до проходной, главный инспектор остановился у ворот и скрестил руки на груди. Его тень, вытянутая полуденным солнцем, легла на земле, как длинный острый клинок. Ветер зашевелил полы его черного мундира, расшитого серебряными узорами, а глаза мужчины пусть и улыбались, но были холодны и пронзительны. Ему явно что-то было нужно от меня. «Как собираетесь служить?» – спросил он. «В смысле, у нас два вида службы. Альтернативная – для дворян. Они получают доступ к информации по порталам, все добытое с той стороны остается за ними, но на них не распространяется защита ордена и короны. Им не платят жалования, не предоставляют оружие и не помогают в обучении магии. А второй вариант – полноценная служба». Добродушно улыбнулся Краев и нацепил на лицо маску великого продажника. «Вы получаете самое лучшее снаряжение, покровительство императора, при клановых войнах на вас никто не осмелится напасть открыто. Также вам предоставляется право улучшать свои навыки боя у лучших мастеров ордена. У нас есть своя специализированная магическая академия, где вы можете бесплатно изучать магию у самых квалифицированных преподавателей. Бонусом идет регулярное жалование, которая постоянно растет в зависимости от ваших заслуг. Полноценная служба – это жизнь по уставу и строгое соблюдение иерархии и субординации», – задумчиво протянул я. «А я слишком свободолюбив и непостоянен для такого. Я выбираю первый вариант. Я навел о вас справки», – не сдавался главный инспектор. «Древний, но обнищавший род, куча долгов, врагов и всего одно имение на окраине империи. Вы не справитесь с таким ворохом проблем. А если примете мое предложение, будете подчиняться только моим приказам». «Не-не», хмыкнул я, «мне своей удавки хватает. Боюсь, ваш поводок быстро лопнет на моей шее». «Морозов», Краев наконец-то принял истинный свой облик и перешел на «ты». Он назвал мою фамилию, будто откусил кусок гнилого яблока. Его голос стал низким, с хрипотцой, как будто он только что выкурил пачку сигарет. «Орден, не детская площадка. Решил стать вольным стрелком? Тогда запомни, никакой защиты, никаких преференций. Трофей, твои, смерть, тоже». Я покрутил перстень ордена на среднем пальце, ощущая холод металла. Плюм, принявший форму ящерицы, зашипел на инспектора с моего плеча, его крошечные глаза сверкали, как угольки, а мужик его даже не замечал, что ясно говорил об убогости его магического дара. «Такой человек ничего не мог мне дать». Я ухмыльнулся. «Защита мне не нужна», сказал я, медленно поднимая взгляд на инспектора. «А преференции?» Я щелкнул пальцами. «Я сам себе преференция». Краев оскалился, как палач, видящий новую жертву. Его губы изогнулись в кривой улыбке, но в глазах не было ни капли веселья. Он бросил на меня тяжелый взгляд, словно взвешивал мои шансы на выживание. «Портал в 5 километрах от города», произнес он. Его голосом можно было тушить вулканы. «Можешь заняться им. Глядишь, хоть так пользу принесешь». Я уже держал планшет в руке, его экран мигал, показывая карту с меткой портала. Плюм, все еще шипя, прыгнул с моего плеча на руку, его крошечные лапки цепко впились в кожу. «Не переживай, пушистик», прошептал я, глядя на Краева. Инспектор покрутил пальцем у виска, считая меня сумасшедшим, повернулся и ушел. Его тень скользила по земле, пока он не скрылся за главным штабом ордена. Я посмотрел на планшет, затем на Плюма, который уже начал преображаться в свой привычный кошачий облик. «Ну что, друг», — сказал я, предвкушая славный денек, — «пора показать этим клинкам, как надо работать с порталами». Плюм мурлыкнул в ответ, его глаза хитро блеснули. Мы вышли за ограду ордена и проследовали к парковке. Мой трехколесный велосипед стоял у обочины, как разгоряченный зверь, выдохшийся после погони. От стального каркаса валил пар, смешиваясь с магическим свечением, которое пульсировало сквозь трещины в раме. Я провел ладонью по рулю и взглянул на Плюма. Он демонстративно отвернулся, как бы намекая, что больше не полезет в этот агрегат. Видимо, остыл к нему. «Ладно, отдыхай, дружище», — пробормотал я, ощущая, как под пальцами дрожит перегруженное сердце артефакта. «Негоже тебя мучить ради пары километров. Найдем машину Гриши и помчим на ней». Плюм, принявший форму угольного дымка, завис над седлом и фыркнул искрами. Его мыслеобразы прожгли мой разум. Он предлагал превратить велик в стального дракона и полетать. «Не-не, старина, дракон привлекает внимание», — огрызнулся я вслух, сворачивая к морю. «А нам сейчас тишина нужна». Следуя навигации в телефоне, мы с легкостью добрались до пляжа. Море серебрилось на солнце и тихо шелестело волнами. Я на миг залип на эту чудную картину, но Плюм дунул мне в ухо и взглядом указал на красную машину. Ласточка Григория стояла там же, где я ее оставил после свадебного безумия. Машина притаилась под согнутой пальмой, будто прячась от солнца. Борта были облеплены конфетти и розовыми лентами, словно ее обстреляли праздником. На капоте красовался отпечаток губной помады в форме сердца, а под стеклом лежала полурастаявшая шоколадка в золотой обертке. «Вот это сервис», — усмехнулся я, счищая с ветрового стекла блестки. «Жаль, шампанское не оставили». Плюм, уже превратившийся в кота, запрыгнул на крышу и принялся счищать лапой прилипший бантик. Его хвост нервно дергался, когда я наклонился под куст, где пару дней назад бушевала любовь новобрачных. На песке олел обрывок фаты, перепачканный песком, и женские трусики. «Свадьба удалась», — ухмыльнулся я и подобрал фату. Дверь ласточки скрипнула, как старуха, встающая с кресла. Салон пропах бензином и горячим пластиком. Плюм уселся на приборную панель, тыкая лапкой в сторону руля, словно говоря: «Ты уверен, что эта консервная банка доедет?» Я провернул ключ, дернул рычаг переключения передач, и двигатель завыл, как загнанный волк. Машина дернулась вперед, выплюнув из выхлопной трубы клубок сизого дыма. «Лучше сосредоточься на монстрах», — рявкнул я, выруливая на убитую дорогу, где каждый камень звенел под колесами, как пустая бутылка. «Если в портале попадется что-то крупнее таракана, превращаешься в огнемет». «Договорились?» Плюм фыркнул, но его шерсть уже начала мерцать алым оттенком, готовился. А я прибавил газу, глядя, как в зеркале заднего вида тает силуэт пляжа. До своей цели я добрался через минут 10. Портал оказался дырой в горе, зияющей, как рана на теле земли. Его края пульсировали сизой дымкой, которая клубилась, словно дым от костра, но пахло не дровами, а серой чем-то металлическим. Вокруг портала толпились клинки, десяток юнцов в мундирах, которые сидели на них, как на чужом плече. Нашивки новичок красовались на их груди, словно знак того, что они еще не успели понять, куда вляпались. Их ауры тускло мерцали, как светлячки, и я едва сдержал усмешку. «Эй, ты кто такой?» — крикнул тощий парень с лицом вечного двоечника. Его голос дрожал, как будто он боялся собственной тени. «Гражданских не пускаем». Я спокойно вышел из машины и показал ему средний палец, на котором красовалось кольцо с рунической единицей. «Спокойно, свои», — вкрадчивым голосом сказал я, наблюдая за тем, как парень стремительно багровеет от злости. «И чего он такой нервный? Ты охренел, брат? Чего?» Не понял я наезда. «Издеваешься?» — продолжал накручивать себя парень. Он сжал кулаки и готов был ринуться в драку. «Отставить балаган!» — рявкнул седой мужик с шикарными усами и длинным чубом на затылке. «Не видишь перед тобой дворянин, сопляк? Вон, на другой руке у него перстень родовой сверкает». Старик отвесил подчиненному подзатыльник и с подозрением уставился на меня. «Благодарю». Поправляя ворот рубахи, сказал я: «Мне нужно попасть на ту сторону». «Тогда оформите бронь на вход, пока не поздно», — бросил старший. «Но советую этого не делать. Портал хоть и младшего класса, но много наших оттуда не вернулось». «Как оформить бронь?» — недоуменно спросил я, игнорируя предостережение. «Как-как, в планшете», — не выдержал паренек, которого я случайно оскорбил. «Это же база, не поможете?» Игнорируя злобного индюка, обратился я к мужикам. Клинки переглянулись, словно я только что спросил, как включить свет. Один из них, рыжий, с мешками под глазами, вздохнул так, будто я только что попросил его объяснить теорию магнетизма предельных предметов. «Давайте сюда», – буркнул он, вырывая планшет из моих рук. Его пальцы нервно тыкали в экран, а губы шевелились, будто он читал молитву. «Вот тут нажимай, тут подписывай. Вы хоть читать умеете?» «Спасибо, друг». Я хлопнул его по плечу, вкладывая в ладонь магический разряд. Рыжий дернулся, будто его укусила оса, и отшатнулся, смотря на меня с подозрением. «Ты что сделал?» – пробормотал он, потирая плечо. «Ничего особенного», – улыбнулся я, также хлопнув по плечу и озлобленного парня. «Просто благодарность. Свидание с туалетом ребятам было обеспечено. Будут знать, как дерзить артефактору». Я молча забрал планшет и шагнул к порталу, а за спиной послышалось: «Бедолага, даже минуты не продержится». Я почувствовал, как кто-то засмеялся, но звук быстро растворился в гуле портала. Внутри все было как в тумане, сизая дымка обволакивала меня, а под ногами земля казалась мягкой, словно я шел по облаку. Плюм, свернувшийся у меня на плече, весело заверещал, предвкушая очередное приключение. «Ну что, друг», – прошептал я, – «пойдем прогуляемся». Плюм мурлыкнул в ответ, а я улыбнулся, чувствуя, как адреналин начинает заполнять мои вены. Иномирье встретила меня ревом, который разорвал тишину, как коготь зверя. Воздух был густым, пропитанным запахом паленого разложения, словно кто-то поджег свалку мертвых животных. Плюм, сидевший у меня на плече, тут же взъерошился, его шерсть загорелась алым светом, и он превратился в крылатого барса с глазами, полными ярости. «Три слева, два справа», прошептал я, ощущая вибрации через подошвы сапог. Земля под ногами дрожала, как будто предупреждая о приближении чего-то большого и неприятного. Из тени выползли твари, гибриды скорпиона и таракана, словно природа решила пошутить, но шутка вышла мрачной. Их панцири блестели, как масло в луже, а клешни щелкали, словно ножницы в руках пьяного цирюльника. Первая тварь бросилась на меня, ее клешни щелкнули в сантиметре от моего горла. «Ну уж нет», проворчал я, выхватывая из кармана обрывок фаты. Ткань, пропитанная остатками свадебной страсти, мгновенно ожила в моих руках. Я шепнул руну, и фата взметнулась огненным кнутом, разрезая воздух с шипением раскаленной проволоки. Клешни твари отлетели, а ее голова покатилась по земле, оставляя за собой след черной слизи. Трех других я убил так же эффектно. Это было красиво. Плюм, не теряя времени, прыгнул на спину последней твари. Его когти вонзились в стыки панциря, как ножи в масло. Монстр взвыл, пытаясь сбросить его, но Плюм был неуловим, как тень. «Держись, дружище!» — крикнул я, вытаскивая из кармана артефакт-сгуститель. Это был маленький клубок магии, который я создал на скорую руку еще в машине. Так, на всякий случай, я швырнул его в монстра, и клубок развернулся, как сеть, сжимая чудовище до размеров мыши. Хруст костей прозвучал, как раздавленная скорлупа. «Скучно», — зевнул я, подбирая трофейные жало, как на лекциях друидов. Плюм фыркнул, выпуская дымное кольцо, которое зависло в воздухе, как вопросительный знак. Я усмехнулся. «Ну что ж», — сказал я, глядя на питомца, — «орден не пожалеет, что разрешил мне играть в их песочнице. А сейчас нам нужно найти место, где мы сможем немного передохнуть». После схватки с тварями я выбрал поляну у подножия скалы, где ветер не мог дотянуться до костра. Плюм свернулся в огненного хорька и гонялся за собственным хвостом, выжигая на земле причудливые спирали. Я бросил в костер сухую ветку, и пламя ожило, заплясав в такт потрескивающим углям. «Перестань жечь траву», — бросил я, доставая из сапога кухонный нож, который я стащил у Настаси. «Или хочешь, чтобы нас кто-нибудь выследил по пожару?» Плюм фыркнул, выплюнул искру мне под ноги и улегся на камне, наблюдая, как я обтесываю обломок корня. Древесина пахла смолой и древностью, словно дерево росло еще до того, как люди научились бояться темноты. Лезвие скользило по волокнам, будто по коже, плавно, почти нежно. Стружки падали в огонь, вспыхивая синими бликами. «Ты бы лучше поспал», — проворчал я, но пальцы уже выводили контуры фигуры. Изгиб спины, развивающиеся волосы, лицо, которое я когда-то видел во сне, или наяву, не помню. Плюм, позевывая, подполз ближе. Его лапка потянулась к заготовке, но я прикрыл ее рукой. «Не трогай, это не для тебя». Он обиженно свернулся клубком, но через минуту уже воровал стружки и строил из них миниатюрный замок. Я усмехнулся, даже в шалостях он был артефактором. Время в этом месте текло по-иному. К полуночи фигурка была готова. Девушка из дерева, замершая в танце. Ее пальцы тянулись к небу, а складки платья казались живыми, будто ветер играл с ними секунду назад. Я повертел ее в руках, и огонь костра заиграл в прожилках древесины, словно по венам побежала кровь. «Вот ведь», — прошептал я, ощущая легкое головокружение. В груди защемило, будто я отдал частицу себя этому куску дерева. И не зря, фигурка пульсировала едва уловимой магией, хотя я не вложил в нее ни капли силы намеренно. Плюм тыкнул носом в статуэтку, и та вдруг повернула голову, словно взглянула на него. Он отпрыгнул, зашипев, а я рассмеялся. Не ожидал, это не голем, просто воплощенная красота. Многие новички в артефакторике полагали, что сила артефактора заключается в умении выжать из себя энергию, как сок из лимона. Но сейчас, глядя на фигурку, я в очередной раз убедился. Настоящая мощь рождается не из жертв, а из изобилия. Пьяные ночи в тавернах, споры с поэтами, даже эта дурацкая свадьба, все это копилось внутри, как дрожжи в тесте. И когда я творил ради самого творения, не думая о практичности, душа отдавала энергию сама, без принуждения. Чем прекраснее вещь, тем больше сил возвращалось ко мне, умноженных восторгом созидания. Иными словами, формула роста силы артефактора выглядела примерно следующим образом. Кутим, общаемся и веселимся. Копим энергию. Перерабатываем полученную духовную силу во вдохновение. Творим шедевры. Получаем еще больше сил. Поэтому среди настоящих мастеров моего ремесла никогда не было зануд. Значит, так, я протянул Плюму статуэтку. Держи. Пусть напоминает, что даже в кромешной тьме всегда можно найти вдохновение. Плюм осторожно взял ее в пасть, и дерево вдруг ожило. Девушка махнула рукой, рассыпав в воздухе искры. Мой питомец завизжал от восторга и помчался вокруг костра, показывая игрушке мир. А я откинулся на спину, глядя на звезды. В молодости я копил силы, как скряга, монеты, боясь потратить лишнюю каплю. Но, став великим мастером, понял, истинный артефактор должен быть расточителем. Потому что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И завтра, прежде чем штурмовать новый портал, я зайду в город, послушать музыку, выпить с незнакомцами, украсть поцелуй у первой же красотки. Чтобы было что отдавать, пробормотал я, а Плюм, словно соглашаясь, швырнул в костер горящую ветку. Пламя взметнулось к небу, и в его танце уже угадывались новые артефакты. Я поднялся на ноги и решил внимательно оглядеть свои трофеи. Панцири иномирных тварей блестели в свете костра, а клешни и жалы лежали, как брошенное оружие после битвы. Плюм, уставший от шалостей, свернулся у моих ног, изредка постукивая хвостом по земле. «Вот ведь проблема», — пробормотал я, разглядывая груды полезных материалов. «Как все это унести?» Плюм фыркнул, выпустив облачко искр, которое тут же погасло в ночном воздухе. Я уже начал прикидывать, как бы соорудить что-то вроде телеги из подручных материалов, как вдруг сверху, с вершины скалы, донесся голос. «Эй, ты, что ты тут делаешь?» Я резко поднял голову. На скале стояли люди, 10 фигур, окутанных тенью. Они спускались вниз, и по мере приближения я разглядел их лучше. Это были необычные люди. Они казались выше, массивнее, с широкими плечами и мускулистыми руками. Их кожа белела мрамором. Их глаза светились в темноте, как у хищников, а на шеях болтались медальоны, испещренные странной резьбой. «Иномирец», — произнес один из них, высокий мужчина с седыми волосами и шрамом через глаз. Его голос был низким, как гул подземного грома. «Ты не имеешь права быть здесь. Это наша земля». «О, простите», — я ухмыльнулся, чувствуя, как магия внутри меня начинает пробуждаться. «Я не знал, что тут нужен пропуск». «Шутки оставь», — рявкнул другой, помоложе, с лицом, которое явно видело больше драк, чем книг. «Ты наш пленник. Мы тебя продадим в рабство, как и остальных. Сдавайся, если хочешь жить». Плюм взъерошился, его шерсть загорелась алым светом. Я поднял руку, чтобы успокоить его, но внутри уже кипела ярость. «Ну что ж», — сказал я, медленно вытаскивая из сапога кухонный нож, — «если вы так настаиваете». Первым бросился седовласый. Его меч сверкнул в свете пламени, но я успел уклониться, чувствуя, как лезвие проносится в сантиметре от моего лица. Я швырнул в него горсть пепла из костра, и он на мгновение ослеп. «Плюм, огонь!» — крикнул я, и мой питомец взмыл в воздух, превратившись в огненного дракона. Его крылья осветили поляну, а из пасти вырвался поток пламени, который заставил нападавших отступить. Но они были не из тех, кто сдается легко. Маги среди них начали шептать заклинания, и воздух вокруг нас загудел, как будто наполняясь электричеством. Я почувствовал, как магия сжимает меня, пытаясь обездвижить. «Ну уж нет», – прошипел я, начертив на лбу руну антимаги. «Дело в том, что я мог временно превращать свое тело в артефакт. Это была фишка моей касты. Под действием руны я с легкостью вырвался из пут. Мои пальцы схватили полено, которое я планировал подкинуть в костер, и я швырнул его в землю. Голем, вставай!» Дерево ожило, превратившись в забавного голема с короткими ножками и длинными руками. У него вытянулся длиннющий нос. Он выглядел как карикатура, но его сила была настоящей. Голем схватил одного из магов и швырнул его в костер, где тот завизжал, пытаясь потушить пламя на своей одежде. «Отлично!» – пробормотал я. «Еще одного!» Голем послушно бросился на следующего противника, а я тем временем занялся остальными. Плюм, превратившись в огненного барса, носился по поляне, оставляя за собой следы из пепла. Битва длилась недолго. Мои противники, несмотря на свою силу, не ожидали такого сопротивления. Один за другим они падали, пока на поляне не остались только я, Плюм и мой забавный голем, который стоял, гордо подняв голову, как будто ждал похвалы. «Молодец», — сказал я, похлопав голема по плечу. «Ты сегодня герой». Плюм фыркнул, явно недовольный тем, что его затмили, но я уже поднимался на скалу, где находился лагерь нападавших. На вершине я нашел несколько мешков, набитых провизией и магическими артефактами. Медальоны, свитки, даже пара странных кристаллов, которые пульсировали темной энергией. «Вот эта добыча», — ухмыльнулся я, перебирая содержимое мешков. «Не ожидал, что сегодняшний день закончится так удачно». Плюм прыгнул на один из мешков и начал рыться в нем, вытаскивая кусок сушеного мяса. Я рассмеялся, глядя на него. «Ну что, друг», — сказал я, чувствуя, как усталость начинает брать свое. «Пора возвращаться. У нас теперь есть что продать и из чего мастерить. Да и мешки появились». Глава 9. Я шагнул из портала, швыряя на землю два тяжелых мешка, которые тут же издали глухой стук. Вокруг меня повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием нестабильной магической энергии позади. Охранники из числа клинков, что стояли у входа в портал, смотрели на меня с выражением полного офигевания. Один даже машинально перекрестился. Очевидно, они уже мысленно поминали меня как безвременно ушедшего героя. «Чего глаза такие?» Я ухмыльнулся, хлопнув ближайшего по плечу. «Первый раз видите, как человек выходит из портала живым и с бонусами?» Никто не ответил. Их лица оставались каменно шокированными. Я театрально вздохнул. «Ну, вы тут стойте, а я пока еще мешков принесу». И с этими словами развернулся и снова шагнул в портал. Через пару минут я вышел обратно с еще двумя мешками, кинул их на пол и, не глядя на охранников, снова развернулся. «Он серьезно?» Донесся чей-то полушепот, но я уже ушел за новой партией добычи. Так я проделал этот трюк несколько раз, превращая площадку перед порталом в склад ценных ингредиентов и артефактов. С каждым разом охранники выглядели все более дезориентированными. Один даже поднес руку ко рту, будто боялся за собственное психическое состояние. Когда вышел в последний раз, я бросил на траву тяжелую ношу и лениво стряхнул с плеча невидимую пылинку, а за моей спиной портал с тихим вжух закрылся, оставляя после себя лишь легкий след магии в воздухе. Я осмотрел результат своей работы и, довольно хмыкнув, повернулся к клинкам. «Все, можно разбегаться. Шоу окончено». Парень с нашивкой ордена на груди все еще смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Это вообще законно?» Я задумался на мгновение, потом усмехнулся. «Ну, если бы было незаконно, меня бы уже схватили, верно?» Охранник открыл рот, но так и не нашел, что сказать. Я же спокойно потянулся, разминая плечи. «Ну, что за день, что за день? Сейчас бы в бар, я заслужил». Братья по ордену продолжали на меня пялиться, но среди них не хватало двоих. Видимо, моя шалость удалась, и господа отправились на свидание с лопухом. Я вздохнул с глубочайшим сожалением. Бар пока откладывался. Хоть душа и рвалась отметить удачное закрытие портала бокальчиком другим, впереди было не менее важное дело – превращение добычи в звонкую монету. Ведь без местной валюты не то что в бар, даже на кружку воды не зайдешь. Загрузив мешки в машину и забив ее до отказа, я достал свой смартфон, как его назвал Григорий, и принялся искать скупщика ингредиентов из порталов. Первое, что бросилось в глаза – экзотика названий. Пентаграмма Минских, Скупаем все, кроме краденого. Ну, почти. Рога и хвосты, дорого, честно, без обмана. Магмисаптерк, свежее мясо из порталов. Гмо не завозим. Дядя Вася и монстры. Скупка, разборка, кулинарные советы. Зельеварня 3. Мы не спрашиваем, откуда это, а вы не спрашиваете, куда это идет. Череп, кость, делаем деньги из любых частей тела. Я с интересом пролистал варианты, мысленно отмечая, что в этом мире черный юмор ценится не меньше, чем у меня. Наконец, нашел скупщика с наилучшими отзывами. Портал Профит, честная оценка, мгновенная выплата, без магического кидалова. Ну, хоть от кого-то честностью веет. Хмыкнул я и проложил маршрут. Машина завелась с легким урчанием, а я направился туда, где мои мешки с добычей должны были превратиться в звонкие или хрустящие деньги. Навигатор привел нас в торговую часть города, где улицы пестрели вывесками магазинов, специализирующихся на всяких диковинках из порталов. Припарковавшись у нужного здания, я вылез из машины, хлопнул по крыше и велел Плюму приглядывать за хабаром. Тот выразительно мигнул вороньим глазом, приняв позу статуи на капоте. Взвалив первый попавшийся мешок на плечо, я вошел внутрь. За прилавком стояла женщина, красивая, ухоженная, с хитрым прищуром и осанкой, говорящей, что в этом бизнесе ее не проведешь. На вид около 30, но кто знает, какая там косметика и что за артефакты на ней. «Добрый день», — протянула она вежливо, но с явным профессиональным интересом. «Добрый», — кивнул я, плюхая мешок на прилавок. «Ингредиенты, артефакты, все из свежего портала». Она вздохнула, как человек, которому в очередной раз пытаются впарить залежалый хлам, и принялась методично разбирать содержимое мешка. Но чем дальше она углублялась, тем сильнее округлялись ее глаза. «ХМ – это яд глубинного хищника из древних гробниц, коготь гигантского рыкача, и это тоже». Ее голос с каждой фразой становился все более заинтересованным. «Вы неплохо поработали». «Всегда так», – я лениво улыбнулся. Она назвала цену, весьма неплохую, даже чересчур. Приятно было работать с профессионалом, что следил за своей репутацией и не желал водить клиента за нос. Да и я, пока искал магазин, успел пробежаться глазами по местным ценникам на витринах, потому и представлял примерную стоимость своих трофеев. Разумеется, местные дельцы не знали об истинных ценах на редкие материалы, пригодные для артефакторики, но такие вещи я и не думал продавать. По рукам, ухмыльнулся я и вышел за следующей партией. Когда я заносил третий мешок, ее брови полезли вверх. На пятом она уже сдавленно хмыкала. К восьмому молча открывала и закрывала рот, глядя то на мешки, то на меня, как на неведомое чудо природы. Сколько их еще? Наконец выдохнула она, когда я бросил на пол очередную партию. О, еще есть, не переживайте, бодро заверил я, разворачиваясь к выходу. Когда я вернулся с последним мешком, ее лицо выражало полную и безоговорочную капитуляцию перед этим безумием. Увидев в магазине груду редких экземпляров, девушка оперативно щелкнула замком на двери. Обернувшись, я увидел, как моя новая знакомая переворачивает табличку на стекле. «Закрыто. Никаких посторонних. Будем работать с этим без суеты», — улыбнулась она и протянула мне руку. «Кира, Лев», — представился я, пожимая ее ладонь. «Морозов». Так началась долгая, но весьма продуктивная работа. Мы раскладывали трофей, перебирали, обсуждали цену. Торговаться я не особо любил, но инстинктивно накидывал пару процентов тут и там. Кира знала свое дело, она не жадничала и не пыталась обмануть, а это уже заслуживало уважения. Часа через три мы ударили по рукам. Я остался доволен, потому что избавился от кучи хлама и приобрел приличную сумму местной валюты. Кира осталась довольна, потому что получила товар, который другим приходилось собирать месяцами, а тут все разом, в одних руках. «Всегда рада таким клиентам», — довольно заметила она, пересчитывая бумаги. «Если надумаешь еще что-то продать, ты знаешь, куда идти». «Учту», — кивнул я. «И вот еще что», — она наклонилась через прилавок и лукаво улыбнулась. «Специально для тебя персональная скидка на мои товары. От такого предложения я отказаться не мог. Раз уж на то пошло, я огляделся. Мне нужен меч». Кира тут же подала мне несколько образцов. Портальный металл, местная диковинка, из которого ковали оружие. Прочный, самовосстанавливающийся, порой обладающий странными эффектами. Я выбрал стандартный вариант, ничего особенного, но хваткий и надежный. Вполне себе сгодится для первого времени. Когда я вышел из магазина, то с удовольствием ощупал карман, оттягиваемый внушительной пачкой денег, 1 000 000 местных рублей, а я еще даже толком не начинал. Что ж, начало было многообещающим, а теперь пора было отправляться домой. Григорий уже заждался свою ласточку, вот он обрадуется. Они брались только за те заказы, в которых были уверены, для них успех измерялся репутацией, а репутация в их деле стоила дороже злата. Именно поэтому группа Грима считалась лучшей. 4 убийц, 4 теней, чей опыт был отточен до совершенства. Сегодняшняя работа казалась простой. Молодой барон, изнеженный аристократ, вряд ли умеющий даже держать шпагу. Оплата щедрая, свидетелей 0. Место засады выбрали безупречно. Узкая лесная дорога, единственный путь к особняку Морозовых. Достоверные сведения гласили, барон покинул поместье и вернется именно сюда. Все просто, как удар клинком в сердце. Они ждали, и ждали, и ждали еще. Может, передумал сдохнуть, проворчал воробей, почесывая щетину подбородка ножом. Терпение, сквозь зубы бросил Тихий, не отрывая дула автомата от пустой дороги. Терпение, я тут уже мхом порос, огрызнулся гвоздь, перекидывая тяжеленный меч из руки в руку. Грим молчал, его лицо, изрезанное шрамами и годами, оставалось каменным. Он знал, спешка губит даже гениев, и когда вдали заклубилась пыль, его рука резко взметнулась вверх, сигнал. Цель близко, воробей мгновенно преобразился, пряча нож за пояс. Наш герой едет, усмехнулся гвоздь. Говорят, дуэли для него, это швырнуть перчатку да слюной брызгать. Тем проще, хрипло отозвался Грим. Кончим за минуту. Карета приближалась. Грим оценивающе щурился. Его банда работала чисто. Ни следов, ни ошибок. Идеальный вечер для убийства, если, конечно, барон и вправду окажется тем сопливым щенком, каким его описали. Но Грим не доверял словам. Он доверял только стали, пороху и тем, кто стоял рядом. На позиции его голос, низкий и грубый, разрезал тишину. Никаких промахов. Они кивнули. 4 теней, 4 призраков. И репутация, которую не запятнать даже кровью барона. Я только въехал на дорогу, наслаждаясь тишиной, когда в зеркале заднего вида заметил тень. Мгновение, и с обеих сторон дороги возникли бандиты. В лучшем стиле, конечно. Маски, плащи, оружие, все как по учебнику для любителей драмы. «Барон Морозов?» – спросил один из них, когда они окружили меня. «Нет, прачка», – ответил я, – «будто ничего не происходит. Я тут белье развожу, вон как раз мешки в машине. А вы точно по адресу?» Бандиты не оценили моего юмора. Один из них, с выражением лица, как у человека, который только что пришел из армии, выдернул из-за спины автомат и прицелился прямо в мою машину. Я спокойно вышел из автомобиля и, уперев руки в бока, посмотрел на дурака. «Ты что, с ума сошел?» – нахмурился я, смотря, как он нацеливает оружие на лобовое стекло. Но он, явно не чувствуя юмора, с удовлетворением спустил курок. Мгновенно из автоматного ствола вылетели пули, и машина встала в нечто похожее на сито. Стекла, кузов, капот – все пошло к чертям, как будто я попал в какой-то безумный экшен. «Да ты что творишь?» – воскликнул я, отпрыгивая в сторону. «Я только что ее нашел, хотя сперва сам же и потерял. Но все же...» Второй бандит усмехнулся и рванул в мою сторону. Я закатил глаза. Пора было действовать. Начертив руну отражения на руке, я мгновенно превратил свое тело в непробиваемый материал. Кинул быстрый взгляд на камень, лежащий неподалеку, и пень, что оказался под рукой. Быстро взмахнул ладонью, произнес пару слов, и вот тебе, первый голем, буквально за пару секунд. Он был маленьким, из камня и веток, с головой, больше похожей на капусту, чем на что-то угрожающее. В атаку, мой маленький виткозуб. Запитав голема от плюма, приказал я, указывая на атакующего. Голем, набрав скорость, бросился на бандита, но, к сожалению, только запутался в его ногах и неуклюже свалился на бок. Мужчина, конечно, не ожидал, что его атакует зеленая чудовищная ветка, и в панике оказался на земле, хватаясь за голову. Ласточкин уничтожитель, видя это, понял, что настал его момент. Он снова прицелился, но вместо того, чтобы только меня расстреливать, сделал еще одну ошибку. Снова выстрелил прямо в машину. Пули пробили боковые окна, и теперь капот больше напоминал решето, чем цельное железо. Ну блин, вот это уже не весело. Я чуть не заплакал, наблюдая, как мой автомобиль превращается в металлолом. Тем временем я заметил, что третий, не дождавшись меня, начал отступать в сторону, пытаясь найти укрытие за деревом, но я с улыбкой заметил старую кирпичную плиту. Она как раз была на пути и, подкинув ее в воздух, произнес нужные слова. «И вот тебе, еще один голем, теперь уже каменный, в два раза выше меня и с очень серьезным выражением лица. Камень к делу!» — крикнул я. Этот голем тут же сбил мужчину с ног, сдавив его своим каменным корпусом. Он будто хотел его обнять, но это больше походило на попытку придавить с любовью. Бандит, тяжело дыша, попытался выбраться, но каменный голем не отпускал его. Второй противник, валяясь на земле после того, как мой голем Виткозуб неудачно обмотал его своими лианами, успел подняться и метнуться в сторону. Все было в кучу, пули от первого бандита, каменные головы, ветки, стекло, а я лишь ухмылялся, наслаждаясь моментом. «Ну что, ребятки», — сказал я, глядя на всех троих, в то время как голем-желудь в этом промежутке катался по земле и сбивал их, «вам нравится это шоу?» «Нет, а мне в самый раз». Главарь, стоящий в стороне, понял, что пора действовать, и прыгнул в мою сторону. Я выхватил меч, и пока главный ублюдок пытался понять, что вообще происходит, я пару раз уверенно прокрутил клинок в воздухе, выбивая из его рук кинжал. О, вот это было красиво! Удар, и кинжал, как игрушка, полетел в сторону. Бандит, все еще с недоумением смотря на меня, едва успел замереть, как я уже заломил ему руку, жестоко прижав ее к спине. «Ну вот», — сказал я, с удовольствием ощущая, как его движения ограничены. «Не такое уж и сложное дело, правда?» В этот момент Плюм, как обычно, оказался рядом, принеся с собой пустой мешок из-под хабара. «Ты просто чудо», — с улыбкой сказал я, запихивая главаря в мешок и завершая все манипуляции с его ногами. Мгновение, и он уже был в багажнике, абсолютно беспомощный. «Все, поехали», — подытожил я, закрывая багажник и садясь за руль. За оставшуюся троицу я не переживал. Големы прекрасно знали свое дело, и прежде, чем отключиться, на дороге к моей усадьбе появится три новых холмика. Через какое-то время я чудом добрался до усадьбы, и на крыльце сразу увидел дворецкого, который, наверное, что-то предчувствовал. Он стоял на пороге и радостно махал рукой, когда заметил свою ласточку. Он явно думал, что я возвращаю его потерянную машину. Но чем ближе я подъезжал, тем быстрее его улыбка исчезала, как будто кто-то срезал ее с его лица. Когда я припарковался прямо перед ним, его физиономия уже была белее снега. Это была картина, достойная музея. Он посмотрел на машину, которая больше напоминала решето с колесами, чем хоть что-то, что могло бы передвигаться. Пули пробили каждую деталь, стекла отсутствовали, а кузов теперь представлял собой что-то вроде швейцарского сыра. Дворецкий схватился за сердце, видимо, он переживал какой-то инфаркт. Я же, не обращая внимания на его потрясенное выражение, вылез из машины и подошел к багажнику. Крышка поднялась. «Привет, старик, вот и вернул твою ласточку, как и обещал», — сказал я с легкой ухмылкой. «Не переживай, все будет хорошо». Вытаскивая из багажника главаря, я заметил, как дворецкий делает шаг назад, пораженный этим зрелищем. «Вы что с ним сделали?» — спросил он с ужасом в голосе. «И, кто это?» Я только поджал губы, и в этот момент начал волочить бандита в сторону подвала. «С ним, да ничего особенного, просто подарил ему уникальный шанс увидеть подвал», — сказал я с усмешкой, как будто это было самым обычным делом. «А так, по всей видимости, он друг наших недавних гостей». Дворецкий все еще стоял, не веря своим глазам, но я продолжил свой путь, волоча главаря за собой. Лишь краем глаза заметил позади, как Григорий прислонился к своей машине и пустил скупую мужскую слезу. Я зашел в дом, скользнув взглядом по голему-утюгу, который стоял у стены и, видимо, просто ждал, когда его опять позовут в бой. «Ну, раз уж я здесь, почему бы не использовать его по назначению? Пойдем развлечемся, дружок», — сказал я. Он с радостью зашел в подвал. Пахло сыростью, но, честно говоря, мне было не до запахов. Я опустил мешок с главным ублюдком прямо на каменный пол подвала. Стены, как и положено, не были ослепительно чистыми, зато здесь было просторно и идеально подходило для наших разговоров. Я вынул главаря из мешка, быстро поставив его на колени. С его лицом явно было что-то не так, а его руки теперь совершенно беспомощно висели, как у игрушки. «Ну что, поговорим», — сказал я, не скрывая усмешки. «Интересуют меня только два вопроса. Кто тебя послал? И зачем ты вообще влез в мои дела?» Главарь пытался что-то выговорить, но, похоже, выдержка его предала. Тогда я сделал шаг назад, поджав губы. «Ты не понимаешь, что с тобой будет, если не начнешь говорить?» — спросил я, наклоняясь к его уху. В этот момент я кивнул на голема утюга, который встал у стены и как бы подготовился к действию. «Это, конечно, не ректальный криптоанализатор, но тоже мало приятного», — сказал я, подходя поближе. Главарь вздрогнул, и я заметил, как его глаза блеснули паникой. Голем-утюг, хотя и был в основном создан для других дел, внезапно заурчал, как будто готов был проделать с ним еще кое-что. Я был уверен, что бандит запомнит эту встречу надолго. «Давай, болтай», — произнес я, хмурясь, «или я начну использовать его не по прямому назначению». И тут начался разговор. Глава 10. Я поднялся по каменным ступеням, оставляя позади подвал усадьбы Морозовых. Здесь, в сыром, плохо освещенном помещении, я провел беседу с гостем. Как и ожидалось, толку от него оказалось чуть больше, чем никакого, но это не страшно. Я даровал наемнику быструю смерть и сам избавился от тела, замуровав его глубоко под землей. Теперь я знал главное. Этот заказ также пришел через теневой рынок, а значит, за ним стоят люди с хорошими связями и тугими кошельками. Такие не остановятся, пока либо не добьются своего, либо не нарвутся на что-то, что их угробит. Например, на меня. Я вышел из подвала, дошел до улицы, вдохнул прохладный ночной воздух и с прищуром взглянул на особняк. Все-таки без хозяина он был похож на огромный, выцветший склеп. Но теперь тут снова была жизнь. Пусть не такая, как прежде, но зато интересная. Осталось решить, что делать дальше. Мне нужны ресурсы, мне нужны связи, мне нужна информация. Если я хочу провести свою пенсию в шуме и веселье, а не в вечном беге от наемников, то пора перестать быть только добычей. Я усмехнулся, предвкушая, как устрою этим господам большой, добрый, кровавый сюрприз. Придется хорошенько подготовиться. А значит, пришло время показать миру, на что способен настоящий артефактор. Зайдя в дом, я учуял прекрасные запахи на кухне и, не раздумывая, направился туда. И не зря. Настасья сегодня расстаралась. Стоило присесть за стол, как передо мной, как по волшебству, начали появляться тарелки. Я отломил кусок хлеба и обмакнул его в подливу. Сегодня Настасья явно вложила в готовку душу, запах жаркого разносился по всей кухне, обещая горячую, сытную трапезу. Золотистый супчик тоже щекотал ноздри своим пряным ароматом. Однако аппетит мне слегка подпортил дворецкий, который крался мимо двери, словно воришка. «Григорий, иди сюда», — махнул я ему рукой, не отрываясь от еды. Старик вздрогнул, но подчинился. Он выглядел унылым, а в глазах читалась скорбь, будто умер кто-то близкий. Ну, в каком-то смысле так и было, его ласточка отправилась на тот свет. «Все еще страдаешь?» — спросил я, прихлебывая суп. Мужчина тяжело вздохнул. «Господин барон, это же была машина, не просто машина, а история. Историю можно переписать». Пожал я плечами. «Восстановим мы твою ласточку, не переживай. Даже лучше прежнего сделаем». Он посмотрел на меня с подозрением, явно не зная, стоит ли мне верить. «Лучше прежнего?» Естественно, я ухмыльнулся. «Может, даже артефактами усилим. Представь, колеса не пробиваются, двигатель не ломается, а на борту самозаряжающийся холодильник с пивом». Григорий моргнул, обдумывая мои слова, а затем неожиданно усмехнулся. «Если так, тогда я, пожалуй, переживу ее временную потерю». «Вот и славно», — я хлопнул его по плечу. «Садись за стол, не стой столбом, а то еда остынет». Он вздохнул, но подчинился, а я, удовлетворенный, продолжил трапезу. Восстанавливать старую развалину мне, конечно, было лень, но если это поднимет боевой дух дворецкого, почему бы и нет? «Скажи-ка мне», — продолжил я, как только дворецкий занял место напротив, «что за деревенька числится на моих землях?» «Морозовка», — ответил он, не притрагиваясь к еде. «Только кому она теперь нужна?» «Молодежь вся разъехалась, остались одни старики да несколько упрямцев, что не захотели бросать землю. Живут, как могут, своим хозяйством». Я отломил ломоть хлеба, задумчиво жуя толстый кусок мяса. «А староста кто?» «Семен Петрович, лет под 70 ему, если не больше. Раньше кузнецом был, но с возрастом руки уже не те. Теперь за порядком в деревне следит, да вот только порядку-то там уже немного». Григорий помолчал, потом с сомнением посмотрел на меня. «А вам это зачем, барон? Земля-то глухая, денег на ней не нажить. Я ухмыльнулся. Да вот захотелось посмотреть, что мне там досталось по наследству. Глядишь, найду, чем себя развлечь. Дворецкий вздохнул и покачал головой, но спорить не стал. Видимо, он уже начал привыкать к моим внезапным решениям. Настасья, стоявшая у плиты, обернулась и осторожно предложила: «Может, вам еды с собой собрать? Там, говорят, трактир давно закрылся». Я кивнул: «Лишним точно не будет. С утра выезжаем, так что приготовь, что сможешь». Настасья молча кивнула и принялась за дело. Я доел ужин, потянулся и хлопнул Григория по плечу. «Ладно, старина, хватит печалиться о ласточке. Завтра ждет новое приключение, и ты давай ешь уже». «Да при бароне не положено», — замямлил мужчина, но я лишь махнул на него рукой. Он вздохнул еще тяжелее, но промолчал. Видимо, внутренне уже смирился с тем, что мой день никогда не проходит спокойно. Поднявшись в свою комнату, я сразу заметил свежую застеленную постель. Да и вообще, здесь явно хорошенько прибрались, пыль исчезла, вещи аккуратно сложены, даже пахло иначе, чем обычно. «Молодец, Марфа!» Не мешкая, я сбросил одежду и направился в ванную. Теплая вода смыла с меня усталость и всю грязь прошедшего дня. Освежившись, я плюхнулся в постель и мгновенно провалился в сон. Проснувшись ранним утром, я быстро привел себя в порядок. Мыльно-рыльные процедуры, как говорится, обязательны даже для гениального артефактора. Спустившись вниз, я обнаружил, что Настасья уже подготовила провизию в дорогу. «Благодарю, Настасья», — кивнул я, забирая пакет с едой. «Смотрите, господин барон, не забудьте поесть в дороге», — проворчала она, но я уловил в ее голосе теплую заботу. Усмехнувшись, я вышел на улицу и замер. Возле крыльца стояла машина, а рядом с ней Григорий, в своем неизменном фраке. Все бы ничего, но на капоте красовалась надпись «Такси». Я прищурился. «Это что еще за комедия?» Дворецкий, похоже, уже был готов к этому вопросу. «Господин барон, поскольку моя ласточка КХМ не на ходу, мне пришлось заказать транспорт. Такси – это был единственный доступный вариант», – невозмутимо пояснил Григорий. Я поджал губы, переводя взгляд с него на желтые буквы. «Что это вообще такое?» «Это машина на прокат. Довезет до места назначения на умеренную плату». Дворецкий держался серьезно, но в его глазах я уловил едва заметный блеск веселья. Плюнув на странности этого мира, я открыл дверь и сел внутрь. «Ладно, шофер, вези меня к моей деревне». Григорий кивнул и уселся в машину. Поездка обещала быть интересной. Водитель оказался любопытным малым, болтливый, словно радио. Он буквально засыпал нас вопросами, от банальных «ну и погодка сегодня, правда?» до более навязчивых. «А вы, господин, случайно, щедрые чаевые не оставляете? А то у меня собака болеет, лекарства дорогие». Я благополучно игнорировал его треп, наблюдая, как за окном проносились деревья. Григорий, к счастью, весь словесный удар принял на себя, но долго не продержался и демонстративно отвернулся к окну. Так что спустя некоторое время водителю пришлось беседовать, в основном с самим собой.